Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но мы с тобой уже не живем в правовом государстве. Мне все чаще это напоминает некий театр абсурда, и меня забавляет то, что люди снисходительно к этому относятся. Вроде и видят, что со сцены этого театра им плюют прямо в лицо, но все равно не уходят, мол, да посидим еще, может это и не повторится. Не-не, ну это уже не смешно, я же надеюсь, это в последний раз, да? Фу, так это ж сильнее, чем в предыдущий раз. Это финал, да, такой финал, да? А эти плевки все повторяются и повторяются. Вот уже вся труппа плюет, а ты все сидишь, думаешь, законы жанра такие. Да вот только они каждый раз проверяют тебя, до какого момента ты будешь смотреть за тем, что происходит. Будешь ли ты терпеть очередной плевок, и поскольку ты не уходишь, они уже разворачиваются и снимают штаны. Но ты продолжаешь сидеть. В общем, я понимаю, что сейчас тема Соколовского не очень актуальна, ведь была изнасилована новая жертва на вписке, которая удалась. Вписка удалась, блядь. Но все же в эти дни проходил суд по его делу. Финальное же разбирательство перенесли на 27 число. Мы же сидим все в том же зале и уже не обращаем внимания на то, что человека судят за то, что он играл в храме в покемонов. И я сейчас не говорю о том, посадят его или нет. Я говорю о том, что в 21 веке возможен такой судебный процесс. Блин. Я просто вижу, как эта информация уже приелась и на нее не обращают внимания. Но все же еще раз. Человек может сесть в камеру к уголовникам, насильникам, ворам из-за того, что он играл в игру в здании, которое должно олицетворять и сеять исключительно добро, человеколюбие и милосердие. Или я что-то не понял? Слушай, ну священник даже не хочет и не собирается комментировать подобное фуфло. И если бы сам Иисус заступился за Руслана, собрав людей, выступил с Нагорной проповедью, сказав, ну нехорошо как-то, ведь мы должны прощать людей. Мне интересно, он бы сел за несанкционный митинг на 2 или на 4 года? То, что творится, переходит всякие границы. Границы логики, разума, интеллекта. Я уже не говорю про границы закона и конституции, в которой четко сказано, что наша страна – это светское государство. И из этого выплывает еще одна статья конституции, в которой сказано, что нельзя сажать людей за херню. Серьезно, ни один здравомыслящий человек не может назвать то, что происходило, судебным разбирательством. Ведь это был фарс и цирк. Еще раз, вы вдумайтесь, что в суде серьезно выслушивают показания. К сожалению, не могу назвать истинный статус этих людей, а то после того, как я аргументировал статус агрессивных исламистов, YouTube удалил мое видео. Но давайте глянем на показания людей, которые могут упечь Руслана в тюрьму. Как раз именно вот это и сказали, я очень хорошо помню эти слова. Да я вообще не знаю истории, что тут за царская семья, что она тут вообще... Какая там гребаная, вот примерно в таком духе вы, ну а что такое вообще, что тут понастроили, вообще непонятно, ну, я сейчас приду сюда, там все нормально будет, то есть похожу там, поиграю там, ну, то есть вот в таком духе, как бы это бесит, честно говоря, немножко, когда люди так, как бы вот так вот, когда вот, ну вот... Как бы есть такие основы, которые вот колебать нельзя. Понимаете ли, я сейчас вообще не обвиняю эту образованную женщину. Я обвиняю этих мразей, этих так называемых судей, которые всерьез слушают подобные показания. Ведь они будут строить обвинительный приговор на вот этом. Ты осознаешь? Истинную православную религию, которая у нас испокон веков. А есть люди, которые хотят... Вот... Показать, допустим, ну мы к чему стремимся? Допустим, к такому же сейчас состоянию, как на Украине, к такому же состоянию, то есть вот к расколу. Я надеюсь, вы сейчас все уловили связь, да? Руслан играет в покемоны в храме, и это становится причиной Майдана. В принципе, логично. В следующих показаниях истец говорит, что Россия победила во Второй мировой войне благодаря традиционным ценностям, которые и оскорбил Соколовский. Руслан же, ей возразив, обратил ее внимание, что войну выиграл Советский Союз, у которого атеизм был поставлен почти во главу идеологии, на что этот очередной интеллектуал возразил следующее. Сила народа заключалась тоже в том, что, во-первых, открыли храмы в тот период времени, если вы посмотрите, да, Сталин разрешил открыть храмы. У большинства у наших дедов, которые воевали, были зашиты ладанки, были зашиты молитовки. Ну, слава богу, теперь мне стало ясно, благодаря чему СССР был одним из победителей во Второй мировой войне. Неотверженность солдат, нечеловеческий военный промышленный ресурс, не действия главнокомандующих, а ладанки и иконы. Правильно, блядь. Следующий обиженный заявляет, что в ролике был цинизм, который оскорбил его и его религию. Отмечаете, что с большим цинизмом он это вот преподносит. А что такое цинизм? Я думаю, это он ценит себя. От слова корень ценить себя. Цинизм. То есть люди, которые могут себя ценить. И возле всех сказать, что я король. Ну слов нету. Циник – это тот, который себя ценит. Однокоренное ведь, блять, слово. И вы заметьте, его показания следствие примет к сведению. Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Мечети такое, это, что суд идет, прибегут все той сюда. И никто не пустит. Почему? Потому что очень люди суеверно, сильно могут ошибаться. Не в том его случае, а в случае того, что человека надо убить, зарезать, там вот это легкое для них людей. Тот, кто не понял, что он сказал, перевожу. Я сейчас, если позову, прибегут все, и никто не пустит. Почему очень люди суеверны сильно могут ошибаться не в том его случае того, что человека надо убить, зарезать, вот это легкое для них людей. И вот понимаешь, суд после прослушивания всех обвинений не отпустил тут же Соколовского с извинениями, сказав, да эти имбецилы сами должны сесть за оскорбление здравого смысла. Нет, суд перенесен на 27-е. Ждем. И еще одно. Ты можешь считать, что тебя это не коснется, но ты только вдумайся. У Руслана было 300 тысяч подписчиков, у Соболева, который его поддержал, 400 тысяч подписчиков. Да блин, ну просто у него сейчас другие предпочтения. Ты шлюха, я. Ну короче, в общей сложности его поддержало несколько десятков крупных видеоблогеров, общей аудитории в несколько миллионов. И если людей с такой поддержкой можно посадить за оскорбление ничего, представляешь, что можно сделать с твоей задницей? Впрочем, послушаем самого Руслана. И в том случае, если YouTube-сообщество и все блогеры не будут стоять за свои права и в целом за свободу слова, то в конечном счете все они всего лишь сборище безвольных идиотов, которые за себя не могут постоять, это ужасно. Так что нельзя молчать, ведь они проверяют, будешь ли ты терпеть плевки, хватит ли у тебя духа выйти из зала, встать и крикнуть, какого хрена вы смотрите этот спектакль, они ведь держат нас за идиотов. И казалось бы, если мы не можем постоять за себя в реальной жизни, что уже говорить о том, чтобы защищать себя в интернете, но тут есть большая разница. Тут мы можем говорить так, чтобы нас слушали, и они этого очень боятся, ведь люди могут наслушаться. Чем более образованный народ, тем быстрее будут революции. И да, я знаю, что те, кто имеет весомый голос благодаря количеству подписчиков, предпочитают сохранять свое ебальце в закрытом состоянии. Ларин, например, какой-нибудь тоже другой интернет-персонаж, у которого почти 2 миллиона подписчиков, высказывается, что на Ютубе не должно быть политики. Но, вообще-то говоря, в Древней Греции это исторический факт. Людей, которые не занимаются политикой, называли идиотами. Ну что ж, пусть нас и 10 тысяч, кстати, спасибо вам за это огромное, и пусть это смешная цифра, но не стоит забывать, что тут 10 тысяч здравомыслящих людей. Также я предлагаю любому начинающему видеоблогеру, такому как и я, объединить усилия, дабы не пропасть поодиночке. Если у тебя пусть даже небольшая аудитория, пиши мне в личку с хэштегом «Мы готовы быть». Это необходимо, дабы объединить усилия и аудиторию. Каждый из вас будет продолжать делать свой контент, но если произойдет очередной инцидент, так как с Соколовским, мы все как один придадим произошедшему как можно больше огласки. Для этого мы будем сотрудничать, так что пиши в личку, ведь по одному. Нас, блядь, сажают как картошку. Понимаешь ли, борьба за свои права – это фраза, которую испаскудили так, что ты перестал верить, что эти самые права вообще существуют, не говоря о том, что за них надо бороться. И я не призываю тебя лезть на баррикады, это помогает только в редких случаях. Я просто хочу, чтобы ты почувствовал, что ты человек, который имеет голос, и ты заслуживаешь уважения. И если тебе надоел этот спектакль, как бы это ни было сложно, вставай и выходи из зала. Ведь без аудитории эти клоуны никто. Хотя тебе решать, быть или... Я говорю это во второй раз, но я и вправду редко настоятельно прошу вас распространить видео. Так что, пожалуйста, они переходят всякие границы. Нельзя молчать. Распространите видео, бросайте в предложку в группах своим друзьям и, конечно, добавляйте этот ролик себе. Спасибо. Вступайте в группу и подписывайтесь на Инстаграм.